147. Матерь Агни-йоги. Отбрасывать все, что не от света, что мешает ему, что отвлекает от фокуса и не соответствует назначению человека как носителя мудрости веков. Вокруг столько отвлекающего и препятствующего, и совершенно ненужного. Как разобраться в этом множестве человеческих мыслей и что принять как нечто положительное и безошибочное? Когда давалось учение жизни, имелось в виду именно подобное состояние умов человеческих, не знающих, что принять за истину и к чему устремиться. Учение дает направление и ближайший подход, но требует применения его в жизни. Даже малая часть, усвоенная и примененная, поможет твердо ступить на узкую тропу, ведущую в жизнь. Много путей не в жизнь ведущих, но к смерти духа. И среди множества их одну узкую тропу, ведущую в жизнь, нелегко и непросто найти.